Часть седьмая. Подвижная зеленая зона, буферные зоны и взрывозащитные стены. Поскольку вы можете начать все заново, можно ориентироваться на все самое передовое, и это прекрасно. Вам дана счастливая возможность, поскольку есть много других мест, где нет такой системы. Либо на людей давит гнет старых систем, столетней или двухсотлетней давности. Афганистан получил преимущество начать все заново, используя наилучшие идеи и самые последние технические знания. Пол О'Нейл, министр финансов США, в Кабуле после вторжения, ноябрь 2002 года. Глава 19. Опустошение побережья. Второе цунами. Цунами, подобно гигантскому бульдозеру, очистило берег и дало проектировщикам невиданную возможность, так что они сразу же за нее ухватились. Сет Майденс, газета International Herald Tribune, 10 марта 2005 года. Я пришла к берегу океана на рассвете в надежде повидать рыбаков, пока они еще не уплыли, чтобы заняться своей работой на бирюзовой воде. Это было в июле 2005 года. Берег был почти пустынным, если не считать маленький флот раскрашенных деревянных катамаранов и одну семью, которая собиралась отплывать. 40-летний мужчина по имени Роджер, голый по пояс и в саронге, сидел на песке и чинил спутанную красную сеть. Ему помогал Иван, его 20-летний сын. Дженита, жена Роджера, ходила вокруг лодки, держа в руках маленькую жестянку с дымящимися благовониями. «Я прошу об удаче и чтобы ничего не случилось», — объяснила она свои действия. Не так давно в этом месте, как и на других берегах Шри-Ланки, шли интенсивные спасательные работы после одной из ужаснейших природных катастроф. 26 декабря 2004 года на побережье обрушилось цунами, унесшее 250 тысяч жизней и оставившее 2,5 миллиона людей без крова по всему региону. 6 месяцев спустя я приехала в Шри-Ланку. Эта страна пострадала особенно сильно. 6 месяцев спустя я приехала в Шри-Ланку. Эта страна пострадала особенно сильно. Чтобы посмотреть, как тут идет восстановление, и сравнить его с реконструкцией Ирака. Я путешествовала вместе с Кумари, активисткой из Коломбо, которая участвовала в спасательных и восстановительных работах и согласилась стать моим гидом и переводчиком в регионе, пострадавшем от цунами. Мы начали с Оругамбей, рыбачьей деревни и не слишком популярного курорта на восточном берегу острова. Правительственная группа, занимающаяся восстановлением, говорит об этом месте, как и показательном примере перестройки, когда все новое становится лучше старого. Тут мы и встретились с Роджером, который всего за несколько минут представил нам совершенно иную версию происходящего. По его словам, это был замысел выгнать рыбаков с берега. Он уверял, что такой масштабный план выселения существовал задолго до цунами, но природная катастрофа, как это бывает со всеми бедствиями, помогла осуществить такую крайне непопулярную программу. В течение 15 лет семья Роджера проводила сезон ловли рыбы в плетеной хижине на берегу Оругамбей. Она стояла примерно на том месте, где мы встретились. Как и десятки других семей рыбаков, они хранили свои лодки под хижинами и сушили улов на банановых листьях, разложенных на прекрасном белом песке. Они легко общались с туристами, чаще всего серферами из Австралии и Европы, которые жили в обшарпанных гостиницах на берегу, где снаружи висели потрепанные гамаки, а на пальмах – динамики, из которых звучала музыка лондонских ночных клубов. Рестораны покупали рыбу прямо с лодок, а рыбаки, с их живописным традиционным стилем жизни, придавали побережью экзотический колорит жизни другой страны, который в основном нравился туристам. Долгое время между рыбаками и гостиницами в Оругамбей не возникало никаких трений, отчасти потому, что гражданская война в Шри-Ланке не позволяла мечтать о масштабных проектах ни в одной сфере. Восточное побережье Шри-Ланки когда-то было местом самых отчаянных боев, поскольку на него претендовали обе стороны. Как северные тигры освобождения Тамила-Лама, их еще называли тиграми Тамила, так и сингальское правительство из Коломбо. Но ни одна сторона не могла целиком взять эту территорию под контроль. Чтобы достичь залива Оругамбей, надо было проплыть мимо ряда контрольных пунктов, при этом путешественник рисковал попасть в перестрелку или стать жертвой взрыва террориста-смертника. Именно тигры Тамила впервые придумали так называемый пояс Шахида. Путеводители единодушно призывали туристов воздержаться от посещения нестабильного восточного побережья. Волны для серфинга там были великолепные, но лишь самые отважные путешественники решались это проверить. Ситуация резко изменилась в феврале 2002 года, когда Коломбо и тигры подписали договор о прекращении огня. Это не было настоящим перемирием, но давало реальную передышку, хотя иногда мир нарушали отдельные взрывы или убийства. Несмотря на неопределенность положения, как только дороги открылись, путеводители начали восхвалять восточное побережье, как новый Таиланд. Великолепный серфинг, прекрасный берег, отели для любви, ароматная еда с пряностями, вечера при свете луны, отличное место для вечеринок, как о том писал гид издательства Lonely Planet. И Оругамбей был самым привлекательным местом восточного побережья. В то же время открылись контрольные пункты, и это позволяло большому количеству рыбаков со всей страны вернуться на щедрые воды восточного побережья, в том числе в Оругамбей. Оругамбей считался зоной рыбной ловли, но владельцы местных отелей начали жаловаться, что рыбацкие хижины портят великолепный вид, и запах сохнущей на песке рыбы отпугивает туристов. Как заявил мне один из хозяев отелей, голландец по происхождению, существует же такое понятие, как загрязнение окружающей среды запахами. Некоторые из владельцев отелей начали давить на местные власти, чтобы те переместили рыбацкие хижины и лодки в другой залив, не пользующийся такой популярностью у иностранцев. Рыбаки сопротивлялись. Они говорили, что живут тут уже много поколений. И Аругам-бэй не только удобен для спуска лодок, но тут есть также пресная вода, электричество, школа для детей и покупатели рыбы. Этот конфликт мог кончиться взрывом за 6 месяцев до цунами, когда посреди ночи рыбацкие хижины на берегу загадочным образом загорелись. 24 жилища обратились в пепел. Как сказал Роджер, они с семьей потеряли все – имущество, сети и веревки. Мы с Кумари побеседовали со многими рыбаками Аругам-бэй, и все они уверены, что это был поджог. Они подозревают хозяев отелей, которые желали прибрать берег к рукам. Но если этим огнем рыбаков хотели напугать, замысел поджигателей не удался. Жители деревни еще тверже решили, что не покинут это место. А рыбаки, лишившиеся жилищ, быстро их восстановили. Цунами совершило то, чего не удалось сделать огню. Оно полностью очистило берег. Оно смыло все хрупкие конструкции подчистую. Все лодки, хижины, коттеджи и бунгало туристов. Из 4000 местных жителей около 350 погибло. В основном это люди, подобные Роджеру, Ивану и Джените, которые кормились от океана. Однако под обломками и телами лежало то, о чем туристический бизнес постоянно мечтал. Первозданный берег, очищенный от грязных следов человеческого труда. Эдем для отпуска. То же самое можно сказать про все окрестные берега. Когда их очистили от обломков, остался рай. После того, как жизнь начала возвращаться в привычную колею, и семьи рыбаков вернулись на те места, где когда-то стояли их дома, их встретила полиция со словами, что восстанавливать жилища им запрещено. «Теперь новые законы», — сказали они. «Никаких домов на берегу. Любые строения должны отстоять от линии прилива, как минимум на 200 метров. Большинство рыбаков готовы были на это согласиться, но в 200 метрах не располагалось доступной земли, так что им некуда было податься. И такая новая буферная зона появилась не только в Аругам-бэй, но и по всему восточному побережью. Берега стали для них недосягаемыми. На Шри-Ланке от цунами погибло около 35 тысяч жителей, а миллиону из них пришлось переехать. 80% жертв, а в некоторых районах до 98, составляли рыбаки с маленькими лодками, подобные Роджеру. Чтобы получить питание и небольшое пособие, сотни тысяч людей двинулись от берега в отдаленные временные лагеря. Часто это были длинные мрачные бараки из листов жести, которые так сильно накалялись на солнце, что многие предпочитали спать под открытым небом. Со временем эти лагеря становились все грязнее, в них вспыхивали инфекционные болезни. Снаружи их патрулировали военные с автоматами. Правительство официально заявило, что создание буферной зоны – это мера безопасности на случай повторения нового цунами. Казалось бы, это разумная мера, но один факт вызывал серьезные сомнения. Эта мера не распространялась на туристический бизнес. Напротив, при поддержке властей, отели разрастались по всему берегу океана, где раньше жили и работали рыбаки. На курортные объекты правила буферной зоны совершенно не распространялись. Если строение относилось к программе восстановления, каким бы оно ни было по конструкции и как бы близко ни стояло к воде, строительству никто не препятствовал. Так что берега Аругам-бэй заполнили строительные рабочие, которые что-то заколачивали и сверлили. «Но разве туристам не надо опасаться цунами?» – спрашивал Роджер. Он вместе с товарищами полагал, что буферная зона была всего лишь предлогом для правительства осуществить свою давнишнюю мечту – очистить берег от рыбаков. Ловля рыбы позволяла им содержать свои семьи, но не вносила вклад в экономический рост, как его понимают такие учреждения, как Всемирный банк. А земля, на которой когда-то стояли и хижины, могла бы приносить куда больше дохода. Незадолго до моего приезда внимание прессы привлек документ под названием «План развития ресурсов Аругам-бэй», который подтвердил наихудшие опасения рыболовов. Федеральное правительство поручило команде международных экспертов подготовить план реконструкции Аругам-бэй. Отсюда и появился этот документ. Хотя были повреждены только здания, стоящие непосредственно около берега, а большая часть города сохранилась, по плану Аругам-бэй надлежало сравнять с землей и выстроить заново, превратив его из курорта для хиппи в привлекательное для туристов место с пятизвездочными отелями, роскошными шале по $300 в сутки для экотуризма, причалом для гидросамолета и площадкой для вертолетов. В документе говорилось, что Аругам-бэй должен стать образцом для 30 новых близлежащих туристических зон. Это превратит пострадавшее от войны восточное побережье Шри-Ланки в ривьеру Южной Азии. Яркие мечты и планы совершенно несовместимы с жертвами цунами, сотнями семей рыбаков, которые давно жили и работали на берегу. В отчете говорилось, что жители деревень переедут в более подходящие места, иногда в нескольких километрах от океана. И что еще хуже, этот проект развития на $80 миллионов будут финансировать за счет денег, собранных на помощь жертвам цунами. Именно лица этих плачущих семей рыбаков после катастрофы и подобных им из Таиланда или Индонезии пробудили в международном сообществе необыкновенную щедрость. Тела именно их родственников складывали рядами в мечетях. Их рыдающие матери пытались отыскать своих утонувших младенцев, их детей уносил океан. Однако для поселений подобных Аругам-бэй восстановление означало только одно – намеренное разрушение прежней культуры и образа жизни и захват их земли. Как сказал Кумари, весь процесс реконструкции в результате сделал жертвами жертвы, был эксплуатацией эксплуатируемых. Когда стало известно об этом проекте, он вызвал возмущение по всей стране, а особенно в Аругам-бэй. Лишь только прибыв в город, мы с Кумари оказались в толпе нескольких сотен демонстрантов, одежда которых представляла собой пеструю смесь из сари, саронгов, хиджабов и вьетнамок. Они собрались на берегу с намерением пройтись маршем мимо отелей и выйти в соседний городок Патувил, где заседают местные власти. Когда они проходили мимо отелей, юноша в белой майке с красным мегафоном организовывал лозунги демонстрантов. «Не хотим! Не хотим!» Начинал он, и толпа отвечала. «Туристических отелей!» Затем он начал. «Белые! Белые!» И толпа ответила. «Убирайтесь вон!» Кумаре было неловко переводить это мне с тамильского языка. Другой молодой человек, задубевший от солнца и соли океана кожей, взял у первого мегафон и закричал. «Мы хотим! Мы хотим!» И послышались ответы. «Чтобы нам вернули землю! Наши дома! Рыбацкий порт! Посланную нам денежную помощь! Голод! Голод!» – закричал молодой человек, и толпа ответила. «Рыбаков ждет голод!» Остановившись около ворот здания местных органов власти, предводители марша высказали обвинения своим избранным представителям. В коррупции, в том, что они предали народ и потратили деньги, переданные на помощь рыбакам, на приданные своих дочерей и драгоценности жен. Там звучали речи о дискриминации мусульман, о том, что предпочтение отдается сингальцам и что иностранцы наживаются на нашей беде. Но, кажется, эти восклицания не оказывали никакого действия. В Коломбо я разговаривал с генеральным директором Совета по туризму Шри-Ланки по имени Сиенивасагам Калайсельвам, бюрократом средних лет с дурной привычкой пересказывать биографии местных выдающихся людей, мультимиллионеров. Я спросил его, что будут делать рыбаки из таких мест, как Оругамбэй. Он откинулся на спинку кресла из пальмового дерева и начал объяснять. В прошлом в прибрежной зоне у нас было немало незаконных поселений, построенных без учета плана развития туризма. Цунами сделало доброе дело для туристического бизнеса. Большинство из таких незаконных поселений были разрушены, и от этих зданий уже ничего не осталось. Если рыбаки вернутся на эти места и снова примутся их строить, сказал он, нам опять придется их снести. Берег должен быть чистым. А начиналось все совершенно по-другому. Когда Кумари впервые прибыла на западное побережье вскоре после цунами, официальная помощь сюда еще не поступала. Это означало, что каждый должен был стать и спасателем, и медиком, и могильщиком. Внезапно этнические барьеры, раздиравшие регион на части, исчезли, рассказывала Кумари. Мусульмане приходили к тамильцам участвовать в похоронах, а тамильцы ходили к мусульманам, чтобы вместе есть. Люди с глубины страны посылали ежедневно по 2 пакета с едой от каждого дома, что было признаком щедрости, потому что они были крайне бедны. Они это делали совершенно бескорыстно, просто им казалось, я должен поддержать соседей, надо поддерживать наших сестер, братьев, дочерей, матерей. Только ради этого. Подобное преодоление культурных барьеров происходило по всей стране. Подростки-тамильцы пригнали свои трактора с ферм, чтобы искать тела в завалах. Христианские дети отдавали свои школьные формы, которые пошли на белые погребальные саваны мусульман. Для этого же индуистские женщины отдали свои белые сари. Казалось, гигантская разрушительная волна океана была настолько мощной, что не только унесла дома с берегов и уничтожила дороги, но также смела вековечную ненависть, кровную месть и воспоминания о том, кто последний раз кого убил. Для Кумари, которая годами занималась нелегкой работой в движении «За мир», где активисты пытались навести мосты поверх этих барьеров, было удивительно, с каким достоинством люди встретили эту трагедию. Вместо бесконечных разговоров о мире, жители Шри-Ланки в момент величайшего напряжения на самом деле обрели мир. Также казалось, что страна вправе рассчитывать на международную помощь в деле восстановления. Сначала эта помощь исходила не от медлительных правительств, но от обычных людей, видевших катастрофу по телевизору. Школьники Европы собирали деньги, продавая выпечку и напитки. Музыканты организовывали концерты с участием звезд. Верующие собирали одежду, одеяло и деньги. Граждане потребовали от своих правительств, чтобы те также приняли участие в помощи на официальном уровне. За 6 месяцев таким образом было собрано 13 миллиардов долларов. Это был мировой рекорд. В первые месяцы деньги на реконструкцию достигли нуждающихся. Неправительственные организации и службы помощи привезли питание и воду, палатки и временные домики. Богатые страны прислали команды медиков и продовольствия. Были созданы временные лагеря, чтобы дать людям крышу, пока не будут построены настоящие дома. И денег на строительство, без сомнения, было достаточно. Но когда через 6 месяцев после катастрофы я посетил Шри-Ланку, продвижение вперед остановилось. Новые дома так и не были воздвигнуты. А лагеря для оставшихся без крыши людей уже походили не на временное убежище, а на городские барачные поселки для постоянного проживания бедняков. Люди, желавшие оказывать помощь, жаловались на правительство Шри-Ланки, которое сковывает их действия на каждом шагу. Сначала создает буферную зону, затем отказывается предоставить другие участки земли для застройки, а потом заказывает бесконечное количество исследований и генеральных планов иностранным экспертам. Правительственные бюрократы понимали, что все это время жертвы цунами живут в тесных лагерях, получая скудные пайки, слишком далеко от берега, чтобы снова приступить к рыбной ловле. Часто эту задержку объясняли волокитой и неумелым руководством, однако проблема имела более глубокие